помещение ЖЭКа Мария Ильинична пришла с 12-летней внучкой. Чтобы не пугать пожилую женщину телефонными звонками и визитом в квартиру двух мужчин, предприимчивый Плигин попросил техника-смотрителя сходить за Глазовой лично и объяснить, что люди из Москвы с телевизионной передачи хотят поговорить с ней о соседке Иванне Мочер. Несмотря на все эти предупредительные меры, Мария Ильинична разволновалась, раскраснелась, но к радости оперативников почти сразу вспомнила не только Иванку, но и ее племянника, долговязого Тольку. «Да, он с ним чурой путался», — сразу сдала его старушка, поправляя прозрачный сиреневый газовый платочек на голове. Росту она была гренадерского, и если бы не горбилась, опираясь на трость, то, наверное, выпрямившись, превзошла бы ростом и Тихонова. «Мутный парнишка. Чего про него рассказывать? Иванка все боялась, что из-за этого дурака у нее неприятности будут». «Ильинична, ты выражение-то выбирай», — урезонила ее техник-смотритель, присутствовавшая при разговоре. Женщина полная, с усталым лицом. «Люди-то с телевидения. Ничего-ничего», — остановил ее Плигин. Этого юношу искала мать, взял инициативу в свои руки Сергей. Теперь он уж взрослый человек, и его матери нет в живых. Но родственники хотели бы знать о нем хоть что-то. Вы говорите, он общался с немцами? «Тот немец жил в доме, где и моя подруга. Звали его как-то странно». Мария Ильинична задумчиво с хрустом подвигала во рту вставной челюстью. «Что-то вроде банта или погона». «Бант?» — переспросил Тихонов. И, прикинув, какие у немцев бывают имена, сообразил. «Может, Аксель?» «Нет, как-то иначе. Но очень похоже. Мальчишка все бегал к нему в гости, а в ту ночь так сильно бомбили, наши войска прорывались в город. Я вышла из подвала, чтобы сбегать домой и забрать кое-какие вещи, и видела, как Толик садился в машину с этим Анкелем». «Как вы сказали, Анкель?» «Не помню». «Может», — смутилась Мария Ильинична. Она произнесла и тут же забыла. Кроме истории с этим ночным отъездом, Глазова ничего вразумительного рассказать не смогла. Тихонов еще немного поговорил с ней об Иванке. Потом, спохватившись, уточнил. «Мария Ильинична, а вы не помните, какая у немца форма была?» «Серо-зеленая, простенькая такая, невзрачная». «Да такая же, как у всех этих чертей», — с укором сказала Глазова и вспомнила. «У него фуражка белым кантиком по краю отделана». Плигин не знал подоплеки дела, которое ведет Тихонов. Но когда они вышли на улицу и остановились в тени огромной старой липы, Егор заметил. «Общевойсковая форма. Пехота. Ваш мальчишка чем-то привлек армейского офицера, если этот тип Ангель Ланге за ним на машине приехал. Только этому мальчишке сейчас около 60. Он, очевидно, хотел узнать больше. Однако Сергей, закурив, сказал о другом. «Егор Дмитриевич, я бы хотел сегодня же улететь в Москву». А про себя подумал, что Анкель — непростой офицер пехоты, а, скорее всего, военный разведчик, если судить по его поведению. Через несколько часов, ближе к вечеру, самолет вылетел из Львовского аэропорта. Тихонов глядел через иллюминатор на зеленый город, расположенный в низине, с цитаделью на взгорье, в которой во время войны немцы устроили еще один концентрационный лагерь для военнопленных. На стенах камер после войны было найдено множество нацарапанных надписей. Здесь умирали с голоду русские пленные тысячами 22 января 1944 года. Освобождение города и лагерей, этого и Яновского, произошло летом 1944 года, ровно через полгода после того, как отчаявшиеся люди сделали эту надпись. Сидя в кресле самолета, прикрыв глаза, Тихонов держал в руках дурацкую гэсову лямпу, считая ее глупой покупкой, испытывая неловкость и ругая Плигина. Тот, наверное, разыграл майора из Москвы.